Глава 3. Аня проснулась и попыталась открыть глаза, но кроме густого тумана ничего не увидела. Ее пальцы, заслонив слабый свет, проникавший сквозь пелену откуда-то сверху, потянулись к векам и стали энергично тереть их, чтобы прогнать остатки сна. От этих усилий мир, окружавший ее, еще больше расплылся, отчего ей сильнее захотелось спать. Она закрыла глаза и сквозь дрему услышала странный голос, грубый и раскатистый, как в большом, пустом помещении, искажающийся густым туманом. Таким голосом только маленьких детишек пугать, подумала Аня и еще больше погрузилась в сон. Вдруг чья-то рука коснулась ее волос, пробежала по лбу и, ухватившись за нос, грубо и протяжно произнесла: «Аня, ты где? Я хочу тебя увидеть». Перепугавшись не на шутку, она быстрым движением отбросила в сторону руку незнакомца и уселась, приготовившись к новому нападению. «Ты чё, больно же?» Прогремел Катин голос и, отразившись от чего-то невидимого, вновь вернулся, стараясь догнать оригинал, при этом теряя часть фразы. «Больно же!» Аня подняла голову. Перед ней стояла сестра, потирая ушибленную руку. «Тебя нигде не было видно, я же волнуюсь. Извини, я не нарочно». Успокоилась Аня и услышала собственный голос, пришедший из пустоты. «Нарочно, нарочно». Она отпустила голову, пытаясь прийти в себя после такого шока, и тут же, дернувшись всем телом, замахала руками отогнать от себя что-то мерзкое. Туман, доходивший ей до груди, мирно струился по земле и, натыкаясь на препятствия, огибал их, продолжая свой бег. Но стоило нарушить эту идиллию, пошевелиться, и он, увлекаемый движением рук, тянулся за ними, превращаясь в головы змей и невиданных животных, тянувшихся за нарушителем спокойствия. На полпути они останавливались и падали вниз, растворяясь в общем тумане. Чем больше Аня махала руками, стремясь отогнать эту нечисть от себя, тем больше клыков впивалось в нее. Правда, они тут же ломались, словно о невидимую броню, а щупальца, обвивающие ее, с легкостью рвались. «Фу, какая мерзость!» — вскочила она на ноги и стала стряхивать с себя остатки тумана. «А, по-моему, прикольно!» Катя зачерпнула обеими руками эту кашицу и тихонечко, чтобы не расплескать, подняла вверх. На уровне груди она отпустила комок и быстрым движением руки проделала две дырочки. Полюбовавшись на свое творение, девочка, как заправский художник, махнула пальчиком по облаку, оставив на нем небольшую дугу. И рожица, довольная тем, что появилась на свет, стала опускаться вниз. По мере снижения шар стал превращаться в овал, отчего его глазки превратились в щелки, а уголки рта наклонились к земле. Казалось, еще немного, и он заплачет от того, что ему предстоит раствориться в потоке. «Не плачь, мой мальчик, сейчас твоя мама спасет тебя». Катя стала ладошками подгонять воздух с боков. Овал постепенно стал выравниваться, и рожица опять заулыбалась. «Вот, видишь, а ты плакал». «Ну, помогите же мне, я ничего не вижу». В метре от девочек то появлялась, то пропадала голова Соньки. В поднятом ею тумане вздымалась рука с костлявыми пальцами и ложилась на голову кошки, когда та в очередной раз пыталась из него выпрыгнуть. Она застилала ей глаза, и сколько бы та ни вертела головой в прыжке, ничего не могла рассмотреть. «Хватит сюсюкать!» Аня поднялась с колен и резким движением подхватила Соньку в полете и посадила себе на плечо, при этом безвозвратно испортив Катино творение. «Надо осмотреться и решить, что будем делать дальше». Ничего себе помещенница отгрохали, вертела головой Сонька, сидя на плече у девочки. «И окошки высокие. Как же из них на улицу смотреть, а?» Она нагнула голову и столкнулась с носом соседки. С недовольством, убрав от лица кошачью мордочку, девочка стала рассматривать пространство вокруг себя. Они стояли в центре огромного купола, похожего на половинку меча, который с легкостью мог накрыть собою целый город. Стены, возвышающиеся где-то вдалеке, плавно переходящие в потолок, соединяясь в черный круг на темном фоне. Из чего он был сделан, путешественницы так и не поняли. А может быть, это была всего лишь иллюзия, обман. Прикоснешься к нему и попадешь в никуда. По всей сфере были разбросаны овальные отверстия, из которых струился свет, освещая место, где они стояли со всех сторон. Они походили на большие окна или двери, ведущие к чему-то светлому, непонятному, что располагалось за стенами этого сооружения. Их было несколько тысяч, а может, несколько миллионов. Во всяком случае, если захочешь пересчитать, точно ошибешься. Потому что они то исчезали, сливались с темными стенами купола, то появлялись на его ровной поверхности, но уже в другом месте. Словно кто-то ходил снаружи и закрывал или открывал двери. Пола у этого здания, из-за стоящего тумана, не было видно, лишь шелест гальки под ногами давал понять, из чего он состоит. Рассматривать купол стало скучно, и Катя начала делать разных зверюшек. Вот красивая лошадка. Она взяла пригоршню белого вещества, подбросила в воздух. Потом, зацепив за край облака пальцем, потянула вниз. Одна нога, вторая, третья, четвертая. Теперь голова. Девочка взяла щепотку сверху и растянула ее в виде буквы «Р», «Теперь беги». Она стала посылать ладошками воздушные волны. Туман лошадиных ног стал колыхаться то вправо, то влево, создавая иллюзию бегающего животного. Я поняла. Ой, испугалась Катя и заехала рукой в лошадь, разделив ее на две половинки. Ты только что убила его, насупилась она. Я поняла. Это царство снов. Человек засыпает, и сразу же открывается вход в его сон. Видите, вон вылетел из черного круга, в центре крошечный огонек. Купол был очень большим и высоким. Если бы его сумели построить на земле, девочки не то что огонька, но и черный круг рассмотреть не сумели. Здесь было все по-другому. Они смотрели вверх и словно в бинокле наводили резкость, рассматривая мельчайшие детали. Звездочка, сделав круг, устремилась к стене купола, и в том месте, где она коснулась его, появилась дырочка. Свет хлынул внутрь, проедая стену своим сиянием, и отверстие стало расширяться, пока не достигло человеческого роста. Вот, теперь он видит сон. Как не могут два человека занимать одно и то же пространство, так и огоньки не могут пройти в одни ворота. Еще один светлячок покинул угасающее окно и направился к черному кругу в центре купола. Правда. Смотрите. Исчез, значит, кто-то проснулся. Я и не замечала их раньше, а тут оказывается такое оживленное движение, удивилась Катя. Конечно, земля же крутится, и если у нас ночь, то на другой стороне день, а дальше вечер наступает. Одни просыпаются, другие ложатся спать, и их сознание прилетает сюда, оно ищет свободное место, проникает за его пределы, в мир снов. Ведь каждая точка на куполе – это вход в другое измерение. Поэтому мы видим разные сны. Да? Усомнилась Катя. Я недавно видала два абсолютно одинаковых сна. Ну? Может, ты попала именно в то место, где была в прошлый раз? Это все так интересно и занимательно, что вы совсем забыли, зачем мы сюда попали. Сонька все еще сидела на плече у Ани и смотрела на девочек сверху вниз. И поставьте меня лучше вон на тот камень, рядом с тем, из которого вылетают эти звездочки. Она показала лапой на валун, возвышавшийся над туманом и образующий небольшую ровную площадку. А то мне надоело сидеть на этой колокольне. Ах ты, Аня не нашла слов от наглости этого зверька. Она взяла кошку обеими руками и подбросила вверх. Сама доберешься. Не долетев до камня нескольких сантиметров, Сонька уцепилась за край валуна и с большим трудом взобралась на него. Добравшись до центра площадки, она прошипела: «Я тебе еще припомню, каланча долговязая». «Соня», — шептала Катя на ухо кошке, — «а что такое каланча?» «Почти то же, что и колокольня. Раньше строили высокие башни, где сидели пожарные, и при пожаре звонили в колокол, созывая народ», — фыркнула Сонька. «И вправду! Как же нам добраться до окон?» — громко сказала Катя, выпрямляясь. На ее лице играла улыбка. «Ведь смотритель сказал, Карголга, именно во снах, черпает силу. Представим себя птицами и полетим», — съехидничала Аня, она все слышала. В довершении своих слов девочка расправила руки и крикнула: «Хочу летать!» Она резко взмыла вверх, но, испугавшись не на шутку, с криком замахала руками и ногами. «Отпустите меня, я хочу на землю!» И тут же кубарем упала вниз. «Аня, ты ушиблась?» — подскочила Катя, поднимая сестру. «Нет». «А что это было?» Еще не осознав происшедшего, Аня смотрела вокруг круглыми от страха глазами. «Ты летала! Ты сделала вот так и полетела!» Катя взмахнула руками, потом потрясла ими. «Хочу летать!» Подпрыгнула, но ничего не получилось. Она осталась стоять на земле. Сонька, наблюдавшая за девочкой, тоже решила попробовать. Раскинув передние лапы в стороны, кошка подпрыгнула. Но так как ничего не вышло, и в надежде, что она все-таки полетит, хотя бы как ласточка, вытянула заднюю ногу. Эффект был совершенно другой. Продержавшись так долю секунды, кошка рухнула вниз, больно ударившись головой. Вскочив на лапы, она зашипела на Катю, виновницу всех ее бед, и стала потирать ушибленное место. «Аня, ну покажи, как ты это делаешь», — дергала за одежду сестры Катя. «Да я и сама не знаю», — развела руки и... Перед лицом девочки возникла Анина рука с перстнем. «Ага, вот и весь секрет. Теперь я тоже смогу летать», — она стянула кольцо и одела на свой палец, расправив руки и крикнув: «Летать!» Катя подпрыгнула. Неведомая сила подняла ее вверх, заставив сделать пару оборотов в воздухе, и мягко опустила на землю. В завершение девочка показала несколько боевых приемов и застыла в оборонительной стойке. «Ну, я так не играю. Я сейчас не хочу драться, я хочу летать. Ань, ну почему она меня не слушается?» «Не знаю», — ответила та и протянула руку за перстнем. Не успела Катя вернуть волшебную вещичку сестре, как что-то мохнатое и гибкое проникло в маленькое отверстие кольца и выдернуло его из рук девочки. Сестры проследили взглядом за серой тенью и отшатнулись от зрелища, внезапно возникшего перед ними. На камне стоял невиданный зверь с пастью льва и длиннющими когтями, в два раза превышающий размер самого животного. Издав рык и обнажив четыре ужасных клыка, зверь обвел взглядом девочек, не решаясь, с какой начать. И в тот момент, когда голова монстра повернулась в Катину сторону, Аня быстрым движением сняла с его хвоста перстень. «Зачем ты это сделала?» — захныкала Сонька. «Я только играть начала. Нам лишь кошки-людоеда не хватает. Это кольцо здесь усиливает тайные желания. То, что ты хочешь быть могучей и сильной, все знают, и то, что на нас злишься, нетрудно догадаться, но, по-моему, ты сама во всем виновата». Надев кольцо, Аня скрестила руки на груди и взлетела над туманом. «Ведьма», — проговорила Катя и в один голос с кошкой заорала: «Сжечь ее на костер!» «У-у-у!» Они стали изображать волнообразным движением рук языки пламени. «Не бойтесь, я не ведьма», — улыбнулась Аня и облетела вокруг подруг, зловеще добавила: «Я только учусь». Сонька с девочкой перестали изображать костер и дружно захлопали. «Не надо оваций, достаточно лишь поклонения», — захохотала Аня и, подхватив на руки спутниц, взмыла вверх к ближайшему окну.